Вот, значит, и мне надо так приоритеты расставить, чтоб и мотивацию среди личного состава провести, и не обидеть, и, при этом, еще и не поссориться. Потому как нету больше других, с кем в путь отправиться. Совсем нету. Да я никогда на лодках никуда не ездила. Ни на каких, вообще. Даже не пробовала. Ни на байдарках, ни на резиновых лодках не плавала. Даже не садилась в них на бережке. Боюсь. Воды, глубины, всего боюсь. И вообще, она перевернуться может. Это она мне такую пургу зачесывает. А мне тут ловить нечего. Надо перемещаться. Иначе не знаю пока что иначе, но все ценные, полезное и нужно, явно не здесь, и его надо найти, отыскать, достать и открыть, и прихватизировать. Ты, Фая, когда-нибудь калошу видела? Вот представь, что калошу в таз аккуратно опустить, перевернется она, это я разъяснительную работу провожу, а в ручей, последний наш бумажный пароходик, значок защиты авторского права, и видела, и в детстве носила, и мыла, и в ручейке в плавание отправляла, давно, правда. Переворачивалась та твой калоша, тонула, резиновая, снаружи черная, внутри красная что-что, калоша. Ну я не помню, вроде нет, неуверенно так возражает. Вот, не может она, потому что устойчиво. Хочешь по слогам повторю, не надо, то-то. А если с дуру всем вместе на борт не наваливаться, она перевернуться в принципе не может. Даже если захочет, а она не захочет, потому что мне этого не надо. И дно у нашей лодки надутое. Иди и еще раз посмотри, и потрогай. И вообще, сегодня мы никуда не поплывем, а только вдоль бережка, да вдоль нашего острова туда-сюда ее опробуем. Ты ж одна и надолго тут оставаться в неизвестном месте не захочешь, и со мной пойдешь. Так, вещи свои, плиты терминальные тут оставим, спрячем, камушками прикроем, а сами покатаемся, ненадолго. И самый главный довод, со мной не перевернешься. Слушай, что я скажу, делай как я, и будет все хорошо, и никак иначе, убедил, уф, наконец-то, но чего мне это стоило, не была бы борода уже седая, точно б сидеть начал, во как, сначала на берегу сели разместились, показал как, объяснил, что более сильный на байдарке сзади садится, а новички, впереди, это на весельной лодке тот, кто гребет, примерно посередине, если один, ну мне-то все виды гребли знакомы, я и на Волге рыбачил с малых лет, и какое-то время на спортивной академической гребле левым загребным был. Ну а уж у походах да сплавах каких только лодок не перевидал, ну разве что из шариков надувных в пилонах и плотами-катамаранами лично не управлял. Но и про них примерное представление имею, смутное. Но если надо, и с ними разберусь на раз-два-три. Но у нас же тут самый простой случай. Она едет, по сторонам внимательно смотрит, вдруг чего интересное на берегу, а я везу, и гребу и команды отдаю. Сам себе, по большому счету, и продолжаю что-то интересное за жизнь рассказывать, дабы страха у нее не было, про все на свете, а в основном про всякие смешные случаи на воде, так и на воду лодочку перенесли, загрузились, поехали, он сказал, поехали, и махнул рукой, ну это в песне про Юрия Гагарина, я ж только перекрестился и чуть по-другому выразился, с богам Аллаберса, мне ж надо ее убедить, что все боги за нас, потому так, легко лодочка наша идет, однако, ходка, несмотря на то, что тут никакое не озеро, не река, а вовсе даже море, незнакомое, между прочим, но я виду не подаю, храбрюсь и балагурю, прошлись вдоль нашего бережка, за мыс завернули, там как-то потише стало, и течений практически никаких, а вот в этой части нашего острова я-то и не был, тут что-то вроде бухточки-заливчика, грядой камней отгороженного, и от миль вдоль нее дальше в море. Смотрю, место неплохое, зелени ощутимо больше, чем там, где стартовали, пляжик немалый, не сплошь камни на берегу, и ниже как-то, без крутого подъема. Предложил потом поближе подобраться, может подойдет нам это место для ночевки, Фая со мной согласилась. Да, симпатично с моря смотрится, уютно. Решил не пересекать сходу каменистую отмель, мало ли, вдруг там рифы или кораллы какие под водой острые, хоть и прозрачная вода. А на чуть более глубоком месте более спокойно и пошел вдоль гряды, совсем-то к ней не приближаясь. Ну и как-то совсем незаметно оказался возле соседнего островка. Понятно, что на берегу меня за такие штуки докторица заругает, а тут сидит, по сторонам смотрит, вроде не ругается. Прогуливаемся же. Ну и до самого соседнего островка и докатили. Добрые соседи, остров Испаньола, а там люди, двое, он и она, не тревожные, скорее радостные и взволнованные. Молодые, шумные, Он – испанец Фидель, она – каталонка Пилар, оба из земной Испании. Мы – к ним, машут, приветствуют. Причалили. Ну это громко сказано, причалили. Подобрались. Веревки-то у нас к носовой петле не было привязано никакой. Якоря тоже нету в комплекте, и причального камня нету уже тут. Не подумал, моя вина, просто забыл про него. Подал с борта весло, парень за его лопасть нас подтянул. Потом мы на берег перебрались и все вместе дружно вынули нашу лодочку на берег. Тут и познакомились окончательно. Говорить и понимать друг друга было малость сложновато. Они русского не знают, мы испанского. Но как-то поняли друг друга через мешанину английских, немецких и еще каких-то слов. Так через пень-колоду, порой и знаками общались. Зато весело. Пилар, каталонка из Испании, из Барселоны, родом с испанских Балиарских офов. Первой девушка сюда попала, Пилар, но она с Балиарских островов, как-то знакома все, она, острова, море в первую же поставку снастей на весь вес заказала, перемет собрала, закинула, вот теперь рыбой нас угощают. От души, весело улыбаясь, мелкий родничок уже позже нашла. Вторым Фиделита попался, он из Толедо, города средневековых оружейников. Сам не то чтобы кузнец, но у его родителей сувенирная лавочка, там что-то ковал на показ для туристов. И когда на каникулы приезжал и после, вот в рабочем фартуке и с молотком и какой-то поделкой сувенирной в руках тут и оказался. А так в межсезонье, когда наплыва туристов нету, в Мадриде работал, более долговечные современные пластиковые окна вместо старых деревянных и рассохшихся от времени рам вставлял. Я ему объявил, что тоже ремонтами занимаюсь, порадовались, руки друг другу пожали. Тут он со вчерашнего дня. Похоже, ребята неплохие, смеются, шутят и радуются друг другу постоянно. Ну дай-то бог, мы за них только рады будем. Группу они уже образовали, без вопросов. Пилар, она парня на где-то примерно пару лет старше, и поопытней, и тут у них старшей стала. Испанец, парень-кузнец из Толедо, Фиделита, как они его зовут. В общем, пока сидели и беседовали, у них еще и пополнение при нас само пришло. День-то уже, третий. Еще парнишка на дымок костра и запах жарящейся рыбы подтянулся. Пака его зовут. Молодой, старшеклассник из выпускного курса лицея, лет 17, из какого-то мелкого провинциального испанского же городка, он и название сказал, да я его сходу не запомнил. Вот так, шел с занятий с учебниками, с ними и прибыл. Он, кстати, английский, как оказалось, лучше других знал, как-то проще нам с ними разговаривать стало. Понаблюдали мы со стороны, как группы создаются. Ну да, парень сразу же, как ему объяснили, куда он попал, попросился к своим в группу. Приняли. И за базовую тройку тут же и бонус законный огребли, палатку. Срочно и нам третий нужен. Пака, старшеклассник, испанец. Мы было сразу же хотели домой на свой остров плыть, вечерело уже, но ребята нас уговорили остаться. Ну а что, спешки никакой нет, нас никто не ждет, подумали и согласились. У нас тент наш брезентовый с собой был, пенки на дне, как-то переночуем. С собой котелок, кружки, ложки в мешке пакете, к борту привязаны. Продукты все с собой, Фая их оставлять не стала, запасливая женщина, уважаю. И ребят нисколько не стесним, и познакомимся с ними и между собой поближе. Под крышей, остаемся. Фая рассказала про себя, что она, доктор, ребята порадовались, что рядом в соседях специалист будет. О том, чтобы перебраться на наш остров, прямо речь еще пока не шла, но вот чую я, дойдут они до этой мысли, быстро дойдут. Остров-то их невелик, лесу немного, его и нет практически, кусты больше, да и то не везде, а какие-то колючки. Они, кстати, горят тоже неплохо. Ну посмотрим, до утра еще далеко, может и споемся. День четвертый, остров-дом, группа кота, кот, о, Эспаньола, о. Дом. В общем-то правильно я предположил вчера. Поделился перед сном своими мыслями с Фаей и она подтвердила, да и меня поддержала. По ее мнению, выживать тут лучше вместе. Вместе, нам и испанцам. Ну а что я хотел бы другого услышать, от выросшей в многодетной семье. И, конечно же, было бы неплохо для нас всех, если бы эта испанская молодежь решила перебраться поближе к нам, хотя бы и просто жить рядом и на нашем острове. Он явно и больше и зеленей. Всяко лучше этого, и, по крайней мере, для нас, точно комфортней. То, что мы тут уже видели вчера и сегодня с утра, особого оптимизма как-то не внушало. По существу, весь этот их испанский остров представлял из себя один сплошной каменистый холм, при почти полном отсутствии больших деревьев, уже упоминал про это, а то, что и росло изредка, настоящими деревьями назвать-то сложно, лишь кое-где пробивались редкие кусты, пучки травы. Надо же, рядом и такие разные. И, пожалуй, вот и все местные унылые достопримечательности, острова Испаньола, как его уже называли между собой ребята, на этом и исчерпывались. Испаньола, маленькая Испания, тут нам и без перевода понятно. Даже родничок, дававший такую вкусную воду, выходил почти из-под кручи близко от уреза воды. Он стекал в море и на здешнюю растительность существенно повлиять ну никак не мог. Да и не велик он, чего уж там. Выживать здесь какое-то время действительно можно, но в одиночку, или, на крайняк, вдвоем, а больше людей поселить и надолго, уже и проблемно. В самом ближайшем времени у них встанет в полный рост проблема сначала с топливом для костра, а потом и с водой. Понятно все. Похоже, что и испанская группа пришла за минувшую ночь к тому же примерно грустному выводу. Правильному. Очень уж они темпераментно это обсуждали. Кстати, и поселились первоначально они в чем-то вроде пещерки, скорее, укороченного гротика. Так что предыдущий дождь их особо и не затронул. Хотя, конечно же, испорченных нервов добавило им тоже, это уже мы потом узнали. Палатку свою бонусную они сразу же рядом с ней, с пещеркой-гротиком и поставили, в ней Пака ночевал, а ребята на прежнем месте. Ну, все понимаю, дело молодое, мы и сами КХГМ, молодость вспомнили, заодно и познакомились ближе, ага. Утро у нас сегодня опять было ранним, потому особо в гостях не засиживались, поднялись около 7 по местному, даже, скорее, раньше. Смотрим, и соседи зашевелились, и к костерку на утренний кофе подтянулись. Пока совместно завтракали остатками вчерашнего угощения, Пилар начала с дальнего захода, слегка подколов меня. Ну и мастер же вы храпеть, Унгата. Кто-кто? А, понял, вы мое прозвище на испанский перевели? Да, мы видели, как вы рыбу ели, слышали, как храпите, вот и решили, такой человек не пропадет. Вот это поворот. Делаю вид, что не понимаю, куда она клонит, и демонстративно спрашиваю Фаю. Что, разве ж я храпел? Мешал спать? Не знаю, я быстрее тебя уснула, и, если даже, и храпел, мне это не мешало. Мы ж в предыдущую ночь под дождем так устали, что не мудрено. Вот ведь несколько раз замечал эту особенность, еще в походах на земле. Когда ходил в пешие и водные маршруты с друзьями и близкими мне людьми, мой храп замечали только те, кто спал в соседней палатке. Те же, кто рядом, дамы в одном спальнике со мной или друзья из этой же моей палатки, говорили, что если что-то и было, то им не мешало. И вот здесь опять та же история. Причем спали в лодке под тентом, в тесноте в обнимку. И нет, ничего такого не было, просто устали и вырубились. Тем временем Пилар продолжала разговор, а ее ребята внимательно прислушивались, но не встревали. Фая продублировала свой ответ мне на английский, Пака перевел его на испанский. Думаю, что в таком двойном переводе часть смысловых оттенков теряется, но, главное, мы, все ж таки понимаем друг друга. Унгата, вы что-то знаете, что будет дальше со всеми нами? Про что ты спрашиваешь? Ну вот, все это вокруг, ну острова эти, группы, какие-то эксперименты по выживанию, при этом помогала себе энергичными жестами, попеременно показывая на свой остров, другие, на место, где они собрали плиты терминала. Мы вчера сразу не сказали, но кое-где на соседних островах по ночам видны костры, значит и там есть люди. Такие же, как мы, как вы говорите, Лост или Суелта, патриаршки, Англ, Исп. Про всех я не знаю, но могу предположить, что все это, я тоже широко развел руками, чей-то грант-эксперимент. Мы, люди, Пиплс, Ел, Пуэбла, для них как ротанизде лаборатория, лабораторные мыши, Исп. Не знаю их целей, но им для чего-то надо, чтобы люди объединялись в группы. Мы это и сами так же поняли. А ваша, Унгата, какая цель? Моя? Ну ты и спросила, Амиго. Выжить и вытащить отсюда себя и своих людей. Для начала определиться, где, на каком из островов строить прочный и надежный дом, наладить в нем быт, провести разведку окрестностей и искать людей. По ссылке от экспериментаторов, я уверен, что такие обязательно должны быть, или в виде больших ящиков, набитых продуктами и всем необходимым, а возможно, и какие-то дома, и большой корабль, он непременно должен найтись. А нам на этом вашем корабле место найдется, и глаза, как выразительно она на меня смотрела, не с просьбой, нет, но с огоньком надежды. Почему бы и нет, найдется, смотрю, облегченно вздохнула. Давайте, амигос, для начала сближения наших групп сделаем так. Вы ведь собираетесь возвращаться к себе. Ваш остров заметно больше нашего. Вместе, выживать легче. Возьмите с собой Фиделита, он поможет, а потом, вернувшись, расскажет нам про вас и ваш остров. Может быть, вы нас туда потом перевезете? Договорились. Могу даже предложить сделать так. Мы, скорее всего, переберемся жить вон в ту бухту, что напротив вас. Ночью на берегу зажжем костры, если два рядом. Си, вашему парню у нас понравилось и готовьтесь к переезду, если один выше другого, но и переезда не будет. Годится, Си, Янтиэндес. Смотрю, заулыбалась, и ребята оживились. Да, понятно, Исп. Тогда вам надо будет подготовиться к переезду. Томата да локу и ятиенис енла ентрига. Взять все, что уже получили в поставку, Исп. Песцар Игрик Янцуртирла, наловить рыбы и засолить ее, Исп. Кто знает, будет ли она там ловиться такая вкусная, Си, Ефе, Вамасахацирла. Да, начальник, сделаем, Исп. Елпу и Блаунида и Массера Винцида. Это я слова из известной мне песни вспомнил, смотрю удивленно подпевают и фая и испанцы. Говорю же, споемся. И ведь не знаю я испанского, а слова откуда-то из сердца, что ли, приходит. Может быть и произношу их коряво, но ведь понимают же. В общем, тут было все понятно. Пора собираться. И добраться еще нужно до своего острова до поставки, и заказ правильно сделать. Вскоре и отчалили. Провожали нас как родных, вот так. Пожали руки, обнялись и в путь. С берега долго махали, пилар каким-то платочком, что ли, а пока на вершину острова взлетела и долго махала оттуда. И я их понимаю, у людей появилась надежда. И хоть какая-то уверенность в будущем, мы, о, дом, возвращение, еще через несколько часов. Несмотря на то, что в этот раз мы гребли уже вдвоем вместе с Фиделем, да и я постепенно освоился с управлением нашей лодочки, сразу направиться к своему острову не получилось. Вероятно, какое-то течение мешало. Причем, интересно, вчера оно буквально-таки само вынесло к Испаниле, а сегодня сменилось на противотечение и препятствовало быстрому продвижению. Надо будет учесть в дальнейшем, что тут каламбурчик, в течение дня морское течение вдоль островов меняется. Фая, сидящая посередине, несколько раз оглядывалась на меня, но я ее успокаивал, мол, спокойно, все путем, все учтено, ну и парня тоже, Транкейла, Маньяина, на что тот заливисто смеялся. Видимо, наше рашевское «успокойся», «не волнуйся» переводилось не так буквально, а имело какие-то дополнительные смысловые оттенки, мне еще неведомые. Попытались пересечь это небольшое расстояние наискосок, но из-за некоторой неслаженности действий экипажа нас вынесло к еще одному островку, настолько небольшому, что даже людей на нем не было видно. Причаливать к нему не стали, тут и там торчали из-под воды камни, а мы-то на резиновой лодке – риск. Потому и просто-напросто обогнули его по широкой дуге и прошли по проливу между ним и еще одним островом, побольше. На нем также людей было не видно, но на берегу заметно было выжженное место от кострища. Высаживаться и выяснять, что там такое произошло, не стали, решили добраться сюда в следующий раз, подготовившись. Зато удачно вошли между грядами камней в бухту нашего острова. Нам и вчера издалека это место понравилось, а вблизи так и вовсе оказалось, что наш остров своими двумя вершинками как бы закрывал эту бухту от ветра с открытого моря, и здесь в неглубокой бухте-лагуне было удивительно уютно. И деревья погуще, причем, похоже, что состояли из каких-то пальм весьма ярко-зеленых, и пляжик узенький имелся. Скорее всего, и вода тут где-то поблизости есть. Причалили. И тут нам навстречу вышел колоритный такой дедок бабайской наружности, в тюбетейке. Оба-на! Внимательно нас осмотрел и сходу поздоровался. «Салям алейкум, уважаемые! Куда путь держите?» Мы с Фаей переглянулись, и она ответила: «Алейкум ассалим! К вам в гости, абы, дядя, Тюрск!» Тут и я к разговору подключился. Видно же сразу, вполне нормальный дедок. Ну как дедок, я и сам давно уж не мальчик, хоть тоже уже и с седой бородой хожу, но этот, несмотря на то, что выбрит и коротко пострижен, заметно меня старше. Встаю и руку протягиваю. Иснимысыс, дус. Домой мы вернулись. Я, кот, старший здесь, башар русской группы, моя ханум, татарча табиб фания, и наш испанский курши, Фидель. Ведь это и наш остров, нас сюда переместило. Здравствуйте, друг. Башар, глава, ханум, женщина, табиб, доктор, Курши, сосед, тат, тогда добро пожаловать домой, начальник, а сам, смотрю, вовсю улыбается, могу чаем угостить, меня Резванабы зовут, дипломатия дело тонкое, особенно у восточных людей, спешки не любит, но и нам торопиться надо, поставка скоро, переговорили, познакомились, Резван оказался узбеком, давно перебравшимся в Поволжье и, можно сказать, обрусевшим, корни прочно пустившим, и детей и внуков в Россию постепенно перевез, и на местных татарах и русских переженил и замуж выдал. По возрасту ему бы и на пенсии давно пора быть, но нет, свою кафешку небольшую держал при одном из рынков Самары, как-то крутился. Повар он, не мог без дела сидеть. Посмотрели мы друг на друга, прикинули и договорились, что и сами сегодня же сюда переберемся, место здесь хорошее, стройматериал вон он, рядом растет, да и с топливом проблем не будет, да и ручеек с вкусной и чистой водой опять же неподалеку совсем. Его бабай первым делом отыскал. Для Фаи чистая вода рядом, самый весомый аргумент, а Резванабы в группу нашу войдет. Так и сказал, вы молодые, знаете что делать, вон у вас и лодка уже есть, и котел хороший плов варить, и шурпу, а я при вас буду, всяко не один. Алла Берса, дословно бог даст, тюркс, тат, пригожусь еще. Куда-то далеко плавать по морю мне трудно, а у костра и дома порядок будет, обещаю, и обед будет, всегда. Переглянулись мы с Фаи, она мне кивнула, булсын, мол, пусть будет, тат, а я снова руку новому другу пожал. Оставили Фиделя помогать деду, выгрузили из лодки наш тент, остатки продуктов и все кухонное, чтобы по максимуму места освободить, и скоренько к месту старта веслами замахали. Тут уже и Фая попробовала грести второй парой весел. Ну что сказать, научиться понемногу. Не сразу, правда. Я же на лодке сзади сижу, подстраиваюсь под ее темп, и летим. Решили через гряду волоком перетащить и прошли аккуратно меж крупными камнями, даже не задели дном отмели. Видимо прилив сейчас или как-то так. Вот интересно, что нам напишут за присоединение к группе бабая. Получилось. На всякий случай дали краткую инструкцию, что у нас уже есть и что ему брать первоочередного на его личный терминал. Вдруг пока плиты в одну не собрали, еще не считается, кто их поймет-то. Кстати, прикольно, ему первоначально по-узбекски инструкцию на экране выдали, а потом по-русски все пошло. Вот он особо-то, потому и не удивился, когда нас увидел. Почему-то решил, что раз язык общения с ним сменился, то где-то рядом русские уж точно есть, а потом и нашу лодочку разглядел, как мы от этого к соседнему острову перебирались, а потом там костер горел, да и наутро за нами и нашими перемещениями внимательно наблюдал, хитрый старикан, себе на уме, но наш, точно наш, на месте нашей первой песенной ночевки все было тихо спокойно, никто нашу стоянку не посещал, плиты терминальные не трогал, ну и успели туда мы в самый последний момент, волновались, не без этого. Какое насыщенное событиями утро оказалось. Резвана нам пока в группу не засчитали. Испанцев тоже, но с ними-то как раз понятно. Вероятно, кроме озвученных вслух намерений надо и плиты в одну объединять, и группы сливать. Ну нет так нет, мы особо-то и не рассчитывали. Смотрящие сверху, или откуда они там за нами смотрят, все видит. Потому на наши общих 3 КГ заказал по списку, подготовленному ФАИ, лекарств и перевязочного материала. Общим весом примерно на килограмм. Откуда список? Так просто все. Пока на лодке туда-сюда курсировали, у нас было время и посоветоваться, и переговорить, и к заказу подготовиться, да и записать все, что брать решили. Ну что вам сказать, специфический врачебный почерк у всех у них, вероятно, профессионально неразборчив, потому едва глянув через плечо на ее записи, сразу же попросил писать все крупными печатными буквами. Ведь у меня времени не будет лишнего разбирать что там и как, зря сержусь. Хуже врачебного только у меня самого почерк, там постороннему понять вообще ничего невозможно. Ну у меня-то понятно от чего, навыки писанины от руки, можно сказать, утратил напрочь. Где-то с класса 8-9 го, точно не помню, появилась в моем арсенале гидровского производства печатная машинка Эрика с русским шрифтом. Понятно. Так вот, и большую часть того, что мне приходилось писать, старался выполнять на ней. Школьные сочинения разве только от руки писал, да и то домашние, в черновиках сначала набивал, настукивал, а потом набело переписывал. Кому-то покажется глупо. Ну а мне так удобнее виделось. Мелка моторика, от навыков письма, да бросьте. По клавишам практически вслепую лупить, тоже уметь надо. Сам сподобился освоить, и, когда уже научился, уже в студенчестве, с удивлением узнал, что существуют методики и запоминания расположения клавиш, и как руки над клавиатурой правильно держать, и про скоропись по-машинному. Не поздно, но кое-что умел уже и так, кхе, вспомнилось. Ладно уж, расскажу. Училка по-русскому в старших классах мои, писанные от руки школьные сочинения каракули, проверять вообще не заморачивалась и читала вообще по диагонали. Говорила, мол, что там все правильно, и грамматически и идеологически в целом верно, поэтому за содержание она ставила пятерки, а вот за почерк, ну там всякое бывало, типа глаза ее не способны эти загогулины одну от другой отличать. Видал как-то ролик, как иностранцы наши прописные буквы читают, чуть не плача. Слово «шиншилла», например, уржался. Это ши про тех, кто мои почеркушки читал. Зато с той звонкой поры выработалась некая полезная привычка воспринимать любой текст исключительно в печатном виде, о нем самом видеть большую часть ошибок и опечаток, и свои, и чужих. Иногда до смешного доходило, в газетах и книгах карандашом исправлял. Ну, кому что дано. Математика, к примеру, особенно высшая, мать ее, тервер, теория вероятности и всякая прочая сверхзаумная лабуда мне потом и в школе, и в универе давались с большим трудом, так же как химия и физика, в любых их видах, вероятно потому что они, точные науки, точеные, млин, они ж мой мозг точат, так, почему-то я уже с детства решил, что они в моей практической жизни станут ненужны совсем, вот и не вникал, да, в общем-то, как оказалось, и прав был, особенно здесь, на островах. Как там у Вертинского-то, ага, вот, вспомнил, я не знаю, зачем и кому это нужно, во-во, ладно, это все сейчас несущественно, ближе к реалу, почему лекарств и перевязочного, да посмотрели мы на дружную троицу испанцев, похоже, они еще дешево отделались, всего-навсего несколько царапин и ушибов, следует предполагать, что и не только они, но и любые другие попаданцы, с которыми предстоит в будущем нам встретиться, могут иметь все что угодно, ожоги, солнечные, и от неумело разведенных костров, простуды от непривычного перепада температуры и смены климата, вывихи ушибы, а то и переломы, возможно, даже и отравления. Ну да, я и сам вполне мог опасно травануться, попробовав сдуру и наобум незнакомых плодов. Ладно, со мной-то обошлось, но не всем же так повезло, и, кому-то на фоне обезвоживания, если нет рядом питьевой воды, реально здесь могло поплохить. Да и в море чего только не водится, и зубастого, и ядовитого. Вообще, складывается у меня такое ощущение, что в здешнем море предстоит провести немало времени, ничуть не меньше, чем на островках здешней суши. Вот ко всему этому и надо было заранее подготовиться. Заказал еще веревки, крепкого репшнура, типа того, что в виде лейров на нашей лодке применялся, с десяток метров. Похоже, что этот расходник, время от времени, постоянно придется брать. Ну и острый нож еще, типа скальпеля, для врача, вдруг понадобится, и себе, уже как оружие. Не фанат ножевик я, вовсе нет, но уже успел убедиться, что складный нож при себе, да еще и с несколькими полезными функциями будет пригождаться тут практически постоянно. И топорик заказал небольшой, насколько веса хватало, тоже на практике за эти дни понял, что он – необходимая штука, то подрубить что-то надо, то вытесать, и зажигалок несколько штук на остаток веса. Потом подумал, нож себе пока вычеркнул и вместо него фонарик заказал, вдруг где-то подсветить придется, или сигнал подать. Потом снова шнур подрезал до 5 метров и еще и для освещения стоянки другой заказал, помощнее, но из той же линейки. Получил, все как положено. Сидим рассматриваем, доктор свои игрушки, я свои, фонарики. Мне с собой на постоянную носку и на лодку отдельный, лед Линсерха 7R2 налобный с дальностью до 160 м со световым потоком до 60 ч, с питанием от аккумулятора, длиной всего-то в 3-5 см, и весом в 165 г, вот это, особенно последнее, и понравилось, и компактный и сильный, и второй, уже помощнее, кемпинговый лед Линсер PL6, с защитой от пыли и влаги, при рабочих температурах от 20 рц до плюс 40 рц и весом всего-то 280 грамм. Правда, у обоих сложность, зарядка только от АТУСП. Но потом, чуть позже, предполагаю, решу и эту задачу. Придется ее теперь решать. Нет таких трудностей, которые не смогли бы преодолеть большевики. Как-то так писали в свое время на плакатах в нашей стране. Или там это про крепости говорилось. Ну да не суть, главное, что и мы их преодолеем. Могу к этому лишь добавить, что большую часть трудностей они создавали себе сами, но это уже ненужная софистика и казуистика, и, чего уж там, совсем другая история. Да и мы вовсе не те самые большевики, и мало нас все еще. Чувствую, будет нас со временем и больше, а кто как, где и когда появится, пока все еще непонятно. Особенно тут и своих, наших. Предполагаю, это не обязательно будут русские или условно русскоязычные. Вон, за примером испанцев далеко ходить не надо, просто наших, и все. Но это пока нас тут мало. Уже теперь становится ясно, что люди вокруг точно есть и надо только правильно выбрать тех, с кем действительно стоит объединяться в общие группы. И с кем не стоит, ни за что и никогда. Совсем, то есть абсолютно. Дальнейшие события это и показали. Собрались мы довольно быстро, погрузили все наше невеликое имущество в лодку и стали возвращаться обратно. Были сборы недолги, от Кубани до Волги, так в одной старой песне пелось. Помнится, когда-то на сборах во время строевой подготовки мы эту песню разучивали. Надо же, столько времени уже прошло, а помню, будто вчера это было. А по сборам реальным, вот здесь и сейчас все именно по-скорому прошло. Да и было-то этого имущества, раз-два и обчелся, не нажили еще. Основное богатство, конечно же, объединенная наша с ФАИ плита терминала, ее бережно завернули в одежду и тщательно привязали клеером на бортах лодки. Рисковать этим просто не имеем права. Может быть, можно было бы по берегу перенести, но это слишком долго и придется либо разделяться, либо оставлять лодку тут. Ну уж нет, все свое берем с собой. По традиции, которую собираемся вводить на посещаемых островах, перед уходом сделали пирамидку на месте стоянки, в нее вложили записку на русском языке. Остров Дом. Русскоязычная группа обосновалась на противоположном конце этого острова. Добрым людям, добро пожаловать. Кто прочтет и как поймет, не знаю, но на других языках писать почему-то не стали. Вот так вот. Называть остров России сочли неподходящим, даже скорее, не совсем уместным, тем более, что вполне может быть, что и иностранцы какие, кроме знакомых уже дружественных испанцев, к нам еще подселится да присоседится, а дом он и есть дом, для всех. Кстати, его я здесь на острове нам и построю, со временем, обещал же уже. Решили не повторять прежнего маршрута, тем более, и с течением тут все еще пока непонятно, потому и решили двигаться в противоположную сторону, и с моря наш дом осмотрим подробнее заодно, да и еще что-то новое непременно о нем узнаем. От берега тоже решил в этот раз не удаляться, если встречный ветер или сложное течение, выгребу и далеко не отнесет. В общем-то, и правильно сделал. Пару раз приставали ненадолго, осматривали берег, вроде тут острых камней не встречалось. Чем дальше удалялись от мыса Большой Горки, тем растительности на берегу становилось все больше, и она теснилась гуще. Встретилось место, что-то вроде галечного пляжа, на котором какие-то птицы толпой сидели. Именно что птицы, и именно что толпой, потому что назвать это шумное сборище стаи, как-то неправильно. Подплыли, подобрались поближе. Бог ты мой, пингвины, но какие-то странные. Вспомнилось из былого студенческого улыбнула. Тут же, не откладывая надолго, и рассказал очередную свою кошачью байку Фае, чего только одному-то веселиться. Среди одногруппников училась у нас девушка из Крыма. Даже старостой ее деканат назначил. И, хотя и была она по возрасту заметно старше нас, всех остальных в большинстве своем вчерашних школьников, но в некоторых местных географических вопросах слегка тупила. Порой до смешного доходило. Первой же зимой, когда мы первокурсники шли толпой на занятия по ОФП, увидала на льду реки большое скопление рыбаков. Ну нам-то местным такое и не удивительно, рыбачит себе и ладно. А вот ее поразило. Пингвины, откуда они здесь? Ну, Наталья, ты ж будущий географ, так же нельзя. Подумай еще, откуда им тут взяться-то? Весело отвечаю ей. Ну как же, вот же они. Тут уж над ней ржали и все остальные. А я не поняла, чего смешного-то? Удивленно отвечает на мой рассказ Фая. Вот же они перед нами, и там могли быть, на нашей родине, а? Они ж только в Антарктиде живут. Ну и вокруг нее, на ближних островах и материках, и все в южном полушарии. Все, понимаешь, все. Ну вымерли они на нашей планете, или были человеком истреблены, те виды, что в Северном водились. Нет их там, зато тут есть. Значит, мы здесь, в Южном. И ты сама, выходит, пленница стереотипов. Это только в детских мультиках пингвиненок может с белым медвежонком в природе встретиться и дружить, Ну и зоопарках, конечно же, а так в нашей земной реальности, они по разные стороны планеты, только так и никак иначе. Ну и вот здесь, на этой платформе, еще может быть, хотя более чем уверен, они, все же, и здесь разделены морями и океанами. То, что на картинке, быть в природе не может, это, явный монтаж. Ну и, попутно, раз уж затронул полярную тему, еще одна байка вдогонку. Надо ж ей как-то теперь настроение поднять. Однажды купил торт с названием «Полярный». Угадай, какое животное было изображено на самом торте? Не на коробке, внутри. Да я уж теперь и не знаю. Или белый медведь, или вон как эти, пингвин. Может быть, хотя я ни в чем теперь не уверена. Явно ж там что-то не так, и правильно делаешь, что сомневаешься, молодец, матурым. Дорогая, тат, ведь внутри там на верхней части выдавлено изображение циркового слона. Да-да, его самого. Не оленя, тюленя, моржа, а так, а на упаковке, слово «полярный». Знай наших, Россия, родина слонов. Вот и разрядил обстановку, все жить веселее. По натуре такой стараюсь шутками и байками как-то настроение улучшить. Не всегда получается, так и я не клоун. Скорее как солдат Швейк, у которого на абсолютно все случаи и ситуации, готовая история или анекдот. Те, кто меня знает, привыкли. А кто привыкать не хочет, не держу, вылком, хаэрли ирте. Добро пожаловать, ангел, в добрый путь. Тат, потом уже, когда делал следующую поставку, заглянул в справочник по видам животных, очень было интересно, кого мы тут встретили. Оказалось, галапагосские пингвины. Расскажу тут, чтобы потом не отвлекаться. Является уникальным представителем вида пингвинов. И уникальность его заключается в его среде обитания. Это единственный вид пингвинов, который обитает всего в нескольких десятков километров от экватора. Температура воздуха там колеблется 19-28 градусов по Цельсию, а воды 22-25 градусов. Сами по себе галапагосские пингвины довольно мелкие. Их рост до 50 сантиметров, а вес до 2-5 килограмм. От шеи до глаз проходит полоса из белых перьев. К огромному сожалению, этот вид является вымирающим. Их насчитывают всего примерно 2000 взрослых пар. Ну не знаю, вымирающие они на земле или нет, но тут они вполне себе были живые и здоровые, упитанные и очень неплохо себя чувствовали. Тут их было примерно до хрена. Это такое емкое число, если кто его не знает и считать не собирается. Аборигены заинтересованно всем пляжем посмотрели на приблизившуюся лодку, вероятно решая, грозит ли она им какой-либо опасностью, потом успокоились и занялись своими пингвиньими делами. Ну и мы прошли мимо. Будем знать, по крайней мере еще какой-то вполне доступный ресурс. Вот едят ли их, это еще выяснить надо. Решил попробовать и вернулся. Фая поначалу слегка возражала, типа они такие забавные, и оказалось, что она вообще-то вегетарианка, и мясо не ест. Блин, стал расспрашивать подробности. Там, на земле не ела, а тут ну, в общем и целом, выбирать не из чего. Придется питаться тем, что добудем. Посовещались и решили добыть пару тушек на пробу. Повар у нас уже есть, пусть он и попробует приготовить. В общем, высадились с края пляжа, и аккуратно веслами стали отжимать от остальных пару птичек покрупнее, чтобы весь базар не переполошить. Отогнали, а там веслом их, и потом топориком добили, обухом. Ну я добил, кто ж еще-то, хотя никогда ранее птицу бить не приходилось. И в пакеты сложили, чтобы крови в лодку не натекло. Потом уже посмотрел по справочнику и вот что узнал. Оказывается, есть такое мнение. Пингвины, будучи вполне съедобными птицами, не раз выручали участников экспедиций. Мясо пингвина на вкус похоже и на говядину, и на птицу, и на рыбу. Оно довольно жесткое, но весьма вкусное, пока свежее. По крайней мере, таковы отзывы полярников. Один из антарктических рецептов приготовления пингвиньего мяса. Нарезать мясо тонкими ломтями и обжарить его в пингвиньем, или не пингвиньем, а какое под рукой будет, яйце с хлебом. Пингвиньи яйца несколько отличаются от куриных. Их белок не затвердевает, даже после тщательной прожарки, а желток имеет красный цвет. Все это потом Резвану Абые рассказал. К тому времени, когда это стало известно, мы уже и сами на себе опробовали вкус пингвиньего шашлыка. Вполне, надо сказать, съедобно. И удивительно для всех оказалось, в том числе и для Фиделя. Гости незваные, или кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Вечер, о, дом. Но это я несколько вперед забегаю. А пока мы прибыли с другой стороны нашего острова в ту же бухту, откуда вышли еще утром. Близился вечер. Остров наш оказался вполне компактным и уютным, то есть за день, даже меньшую его часть, и, особо не напрягаясь, его можно было обойти на веслах весь, что мы, собственно говоря, и сделали, и успели вовремя. На берегу, вытащенный на берег, стоял двухместный прогулочный водный велосипед. Гости в дом, или гости незваные пожаловали, и кто же это, интересно, чтобы понапрасну не рисковать, причалили в стороне и, вытянув лодку, направились в сторону места предполагаемой стоянки, взяли с собой нож и топор, а плиту терминала из лодки достали и укрыли в прибрежных кустах, начали движение, а там, в общем, вокруг нашего костра сидели чужаки, двое взрослых бородатых восточных людей и один щуплый белый подросток, связанный. В стороне лежал тоже связанный и, видно, крепко побитый фидель, с окровавленной повязкой на голове, а Резван что-то готовил, похоже собирался разливать гостям чай. Из нашего котелка выступил вперед, убрав Фаю за спину. Она было порывалась сразу кинуться к раненому, но я тихо сквозь зубы рыкнул. Тукта, душманлар, отвлекай, стой, стоять, враги. Тат, Резван, завидев нас, засуетился, что-то стал быстро говорить на каком-то непонятном наречии, мешая разные слова, и показывать на меня и доктора. Старший бородач засмеялся, стал махать рукой, мол, подходи, чего стоишь. Младший так откровенно ржал, глядя на нас и плотоядно так рассматривал Фаю. Да, чувствую, с этими мира не будет, совсем не будет, надо что-то решать. Подхожу, медленно, тем временем замечаю, что Резван снял котелок с огня и показывает глазами на старшего, выразительно так показывает. Приближаюсь, и тут-то все и завертелось. Фая вышла из-за моей спины, отошла в сторону и, бурно жестикулируя, что-то на явно арабском стала им говорить, медленно, с трудом подбирая слова, и, похоже, вплетая суры из Корана. Не знаю, что именно, мне не до этого было. Оба абрека, в этом никакого сомнения уже не было, посмотрели на нее, вслушиваясь и пытаясь понять, что она им толкует. В это же время Резван, пользуясь тем, что гости отвлеклись, выплескивает кипяток в рожу и глаза старшего абрека. Я бросаюсь вперед и рубаю топориком младшего. Сразу не убил, попал по роже, пришлось еще разок его приложить, уже в висок. Резван тем временем выхватывает из-за пояса абрека кинжал и перерезает врагу горло. Профессионально так, как барана. И тут раздается крик белого паренька, даже скорее крик ужаса. Ну я его понимаю. Только что все было мирно, и вдруг два трупа и, возможно, он следующий. Фая подлетает к нему, дает ему затрещину и тот замолкает. Приплыли, называется. Здравствуй, здравствуй, старый дом, наш милый тихий дом-дурдом. Оглядываюсь на повалившиеся трупы противников и тут меня начинает выворачивать наизнанку. Резван оттаскивает меня в сторону. Он внешне спокоен, но быстро-быстро что-то говорит на узбекском. Отмахиваюсь и сквозь спазмы пытаюсь спросить. Они точно одни, больше нет, получается что-то неразборчивое, но Резван меня понимает и успокоительно хлопочет вокруг. Нету, мол, больше, душманлар, киттык, всем врагам, конец, тат. Так я его понимаю. Да, вот так вот, я и вообще вида крови не люблю. А тут пришлось самому убивать, впервые, и трясет в отходнике всего. Фая и Резван успокаивают как могут, отпаивают водой, а потом чаем. Да уж, насыщенный выдался денек, ничего не скажешь, вечереет. Над морем вот-вот зажгутся первые южные звезды, а у нас еще и похороны срочно нарисовались. Ничего не поделаешь, авторитет и напор моих восточных людей победил. Хотел было бросить трупы врагов в море, но уступил. Ладно, не переломлюсь, выкопаю могилки, хрен с ними. Попеременно, чередуясь с Резваном, копаем яму в стороне от стоянки. Лопатки нет, потому приходится как-то ковырять грунт всем инструментом, что у меня есть, и оттаскиваем чуть в сторону на куртке одного из душманов. Да, эта почва помягче, чем на той стороне острова, и там как-то на суглинок было похоже, а тут, я даже не знаю как назвать, что-то с песком и мелкими камушками. Малец помогает, старается, но видно, что боится нас до дрожи. Ну так не мы его напугали, жизнь такая, либо они нас, либо мы их. Зовут его Луцас. Лука значит, люк не совсем так пишется. Да мне-то что, хоть лук, хоть чеснок, лишь бы успокоился. Не с ними он, а пленник их, австралиец из Сиднея, потом его историю расскажу. Уже перед закатом хороним гостей незваных. Там огромная куча сложностей в восточных похоронных обрядах, нужно досконально все их соблюдать. Но нет сил и средств все выполнить правильно, поэтому просто помогаю более опытным всем в вопросе. Дайжара, Муллы или Абыстай, мусульманский священнослужитель и его жена, чаще всего ведет молитву для женщин в отдельном помещении, неплохо знает Коран, их священную книгу, при отсутствии муллы может проводить похоронный обряд, тоже нету, потому, пока мы копаем, Фай, осмотрев и перевязав раненого Фиделя, сидит возле умерших, чуть раскачиваясь, и монотонно читает наизусть что-то религиозное на арабском. Так положено. Потом омываем их тела водой, принесенной из находящегося неподалеку источника, обертываем их же одеждой, освободив ее от всего лишнего, опускаем в яму, засыпаем землей. Все это время оба моих боевых сотоварища, Резван и Фая, попеременно что-то монотонно читают. Я молчу, спорить нет сил. Пусть делают, что хотят. Главное, что мы поняли друг друга, и в решающий момент выступили как одна команда. Для меня это важнее. А обряды, ну что обряды, выполнили долг и забыли. После похорон все молчим, разговаривать абсолютно неохота. Да, даже, и есть-то неохота. Чаю попили да спать улеглись. Успел еще показать Резвану об итушке привезенных птиц, тот кивнул, сказал только завтра и отнес их к ручейку. Как-то собирался он их в листья завернуть и спрятать, так, чтоб и испортиться не успели, и не сожрал никто. Я в это уже не вникал, уснул. День пятый. Группа кота. Кот, о, дом. Следствие ведут колобки. Наутро проснулся более-менее здоровым и не так рано, как обычно. Навалившаяся вдруг тяжелым грузом вчера, к концу того нелегкого дня сильная усталость, вроде бы, и прошла, но, вот именно, последствия еще сказываются. Какие от целого дня махания байдарочным веслом, с непривычки сегодня все еще слегка побаливали мышцы рук. Да, увы, отвык я за последние годы как-то от прежней былой походной жизни, отвык, отяжелел. А ведь в молодости, много всем этим занимался. Как весна наступит, так обязательный первомайский поход сплав по каким-нибудь быстрым речкам, летом, более длительные выходы, ну и пешие прогулки с рюкзаком, или за грибами. Как метеор летал, руки-то как держать весло хорошо помнит, а вот сноровка, бесшабашность и удаль молодецкая былая куда-то вдруг подевались, видать, точно не молодею, не иначе. А кто молодеет, нет таких, всем непросто. Да еще и накануне полоскало меня сильно, шутка ли, человека убил, потом еще и похороны эти, врагов хоронили, елы-палы. Ну да, для кого-то другого, может быть и религиозные заморочки, но... Лучше уж так, огляделся, все наши здесь, вокруг, чем-то уже заняты, поздоровался сразу со всеми, ответили в разнобой, но приветливо, сходил на берег, осмотрел свою лодку, ибо тревожился, как она там, успокоился, чуть легче стало, отлегло, лодка моя на месте, там же, где и оставил, а еще, вдобавок, и крепко привязана и, даже, слегка приспущена, весла под ней укрыты, ну разумно. Что ж, на воде один режим хранения, на берегу немного другой. Ага, вижу, из нее все, привезенное нами накануне, полностью вынуто. Ну да, правильно, припоминаю теперь, так и должно быть. Сам же еще вечером, когда тушки пингвинюшек Резвану передавал, что-то и прихватил попутно, остальное он донес. Кстати, вчера же днем еще, как только мы их словили, ощипывать на месте не стали, как-то сложно показалось. Да и время нас уже сильно поджимало, а вот внутренности Фая из них скоренько вынула и выкинула прямо на месте, а внутрь каких-то листьев насовала. Ну раз надо, я, опять же, и не вникал, оказалось, что с птичками, вернее с их тушками уже, делать, она лучше меня знает и умеет. Вспоминаю, накануне говорила она, что еще у ее родителей полный двор всякой птицы был. Семья большая, не накупишься, а тут свое, это все мое, родное. Как-то так, вот и убедился наглядно в ее навыках, когда она быстро и ловко все проделала, почти и времени на это не потратили. Оказалось, что не просто абы какую птицу, а даже и индауток они тоже держали, а эти ирдеклар утки, тат, на них чем-то похожи, во всяком случае тоже, как и они, водоплавающие. Так, плита наша на месте, уф, отпустила, блин, паранойю уже так заработаю, постоянно про нее беспокоясь, спокойнее надо. Нервы не восстанавливаются, да и не казенные они, других не дадут взамен расшатанных. Осмотрел заодно и трофей, веловерблюда абрекско-аркского, так пока буду это чудо педальное называть. Тоже, особо ничего не изменилось, как были какие-то узлы к каркасу сикость-накость к раме привязаны, так и остались все это нетронутым. Развязывать их не стал, все вместе придем сюда, тогда и развяжем, и осмотрим. Надо будет Луку расспросить еще раз, уже поподробнее. Любопытно, что там у них произошло и как он с такими тревожными и опасными чужими дядьками в одной компании оказался. Чего-то все больше мне эта история не нравится. Такое смутное ощущение, что не закончилась она еще, разбираться в ней надо. Искупался в бухте Лагуне, умылся, взбодрился и направился к месту стоянки. Тут как раз и завтрак готов, бабай, дед, дедок, Тюрск. Вокруг костра бурно шибаршит, хлопочет, запахи изумительные вокруг расплываются. Резво набыв в своем стиле, что-то вкусное нам всем приготовил, а запах обалденный, и мне это его варево уже заранее нравится. К костру и все наличное население нашего острова на те запахи-то уже давно подтянулось, никого и звать-то не надо, все как один тут. Сидят, втайне друг от друга слюнки сглатывают. Резвонабы за работой, профессионал. Ага, ах вот оно что, оказывается, меня они ждали, не начинали. Ну что ж, тоже разумно. Наш повар бы и грамотно политес и соблюдает и должную дисциплину среди личного состава блюдет. Первому начальнику раскладывает, потом доктору, потом уже всем остальным, и себя не забыл, молодец, опытный дедок, с пониманием, и даже то обстоятельство учел, что кто-то из наших мяса совсем не ест, это я про врачиху, салатиком, вот откуда что взялось, она подкрепляется, и точно на своем месте здесь он, и тылы надежно прикроет и накормит. Что-то сказать надо, и, похоже, именно мне, как главному, ждут, переглядываются. Ну, раз уж действительно надо. Ну что, друзья и подруги, вчера у нас был трудный день, можно сказать, что уже и все вместе как один и заодно действовали. Вот так и дальше будем здесь жить, товарищи. И кружку свою с чаем вперед протягиваю. Поняли, радостно поддержали, чокнулись. Ну да, не вином, да и нет его у нас, и, к тому же, среди нас и подросток, и вообще не пьющий доктор, за детка точно не знаю, но тоже вряд ли он спиртное не в меру употребляет, потому как харам это, религиозный запрет для верующих в исламе. Фидели и Лука с удивлением пытаются понять, что происходит, перевожу им сказанное как могу, и Фая помогает, они тоже удивились, что чаем чокаться можно, но как символ единения, всем понятно, дедок вида не подает, но вижу же, доволен. Тем более все его стряпню нахваливают, а у Фаи на глазах слезы. Вчера-то крепилась, не до того было, а сегодня что-то ее на слезу пробило. Отвернулась, к плечу прижалась, шепчет чуть слышно. За тебя испугалась. А ну как они бы верх взяли, даже думать об этом не хочу, а мысли дурные все лезут. Утром встала, у моря помедитировала, вроде успокоилась, а вот ты сказал и опять вчерашнее вспомнилось. Не-не, нафиг. Такие минорные и пессимистические настроения надо сразу же на корню пресекать. Попробую успокоить, заодно и разберемся все вместе, что тут и как было. Но сначала о другом, и громко, так чтобы все слышали, я же вижу, как народ ушами ветер разгоняет. Ты мне лучше расскажи, как пополнение, что там с раненым. Ага, отвлек, вот и ладно, слушаю. Фиделя я осмотрела и перевязала. Сотрясения нет, рассечения, сильные ушибы, много... гематомы, переломов тоже нет, на Луке тоже синяки и ссадины, били его, крепко били, вовремя мы про лекарства и перевязки подумали, часть заказанного нами накануне сразу же и пригодилась, еще надо будет кое-что добрать, список самого срочного на первое время я уже подготовила, баба я бы осматривать себя не дал, но, возможно, что и ему как-то досталось, закажем, конечно, раз надо, и что постоянно что-то медицинское добирать придется, в этом тоже не сомневаюсь, вон у нас какие соседи неспокойные завелись, так что, и еще кто-то такой же заявиться может, и этих уже много, а вот сейчас и будем выяснять кто и что, и когда, раскрутим ежик событий в обратную сторону, слушай и дополняй, дедок переместился поближе, притих, не балагурит, вот смотрите, как оно вчера было, мы с тобою прибыли к пляжику и увидели на нашем берегу чужую лодку, ну не лодку, велосипед водный, не суть, транспорт одним словом, сразу же насторожились, потому-то и пристали сами не там, где раньше высаживались, а чуть поодаль, скрытно и, главное, в стороне, подошли, осмотрели, что ты видела, вспоминай, ну яркая такая штука, поплавки желтые, там на борту еще написано барракуда латиницей, вроде все, да и это тоже, но с другой его стороны то же самое, вероятно, судя по шрифту, продублировано, какой-то, типа арабской вязью, сигнальчик, еще какой, станут европейцы у себя на лодках, ну или, вот как на этом, что-то другое еще писать, навряд ли, правильно, и я усомнился, ну ты-то внимания даже на это и не обратила, а для меня так, да, к тому же, еще он двухместный, значит гостей, как минимум, двое, когда третьего увидел, даже и сам слегка удивился, теперь следующее, по следам на песке не поймешь толком, вроде и наши, киваю на деда и испанца, его встречали, но, что интересно, разгружать почему-то не стали, или не успели, или что-то произошло, ну или, как вариант, наши сами отойти нас встречать почему-то не могут, уже сигнал тревожный, но явно нас на выручку ждут, но, повторюсь, никто нас не встречает, с чего бы это, далее, в узлах что-то, какая-то одежда, завязана небрежно, но плотно, и следы крови, и плита терминальная в одном из узлов, угол торчал, похоже на нашу, теперь, почти раз уже следы непонятные, как будто на месте высадки что-то происходило, песок раскинут в стороны, пучки травы вырваны, куст раздавлен, будто кого-то по нему валяли, и опять вокруг натоптано, идем дальше, один раз кровь на листьях была, и, как будто, то ли пьяный кто шел, то ли еще что-то такое, пару раз ветка надломленная, на волокнах коры висела, и это там, где мы несколько раз уже утром проходили, и ничего подобного ранее не было. Вспоминай, мы с тобой тогда еще медленнее пошли, и ты еще мне про незнакомый запах сама сказала, вроде как и дым, но какой-то восточный, не европейский, сладковатый. Вспомнила, ну да, сказала, а что, а вот как к костру вышли, так и ясно стало, что, увидали мы их, какие-то восточные люди в чем-то своем национальном, рядом с ними, кальян, ну меня и осенило, это ж наркота у них какая-то, в этом не разбираюсь, но запах смутно на ту отраву похож, в глаза глянул, а стеклянные они у них, какие-то затуманенные, рядом с ними наша бы и хлопочет, но как-то слишком уж скованно и напряженно, и спиной к ним совсем не поворачивается, только боком или лицом, можно растолковать и как знак уважения, но, опасается чего-то, вполне возможно, а чуть в стороне от костра связанный наш фиделита лежит, и какой-то новый подросток европейского вида еще рядом с ним напуганный, и тоже связан, и побои на обоих заметны, вот скажи мне честно, с чего бы его избивать, кому он мешал, чему, неспроста это, да он и сам не понял за что его, вот-вот, вывод, как минимум, неадекватные люди, еще пока не враги, но, вот именно, пока, но не убили же, а чего-то от него хотели, может и пытали, чтобы рассказал где его остров и кто там еще есть, может и еще что-то, не отвечай, просто дальше слушай, сейчас сама все поймешь, вот мы к ним подходим, оружия у них в руках нет, но они как-то ноги вокруг колен потирают, будто массируют, как будто судорога их свело или что-то вроде этого, обратила внимание, вроде нет, а что, это что-то значит, кто у нас ортопед-то, а, ну, может и не значит это ничего, но я вот так прикинул, сам я от махания веслом с непривычки здорово устал, а ну как и они тоже умаялись педали крутить, уж больно не соответствовали их бурнусы или что там на них было напялено, и длительные прогулки по морю, да весь их вид, и водный велосипед прогулочный, что-то не стыкуется это все совершенно, мог и ошибиться, но, тем более, еще и с грузом и по морю, и, как оказалось, еще и с пленником, как считаешь, могли они устать, вполне могли, да, похоже, и, раз ты говоришь, что ноги массировали, значит, скорее всего, так и было, свело от напряжения, сама хоть и недолго веслом работала, поняла про мышечную усталость, вспомнилась вдруг сегодня с утра, что это такое, вот-вот, теперь дедок наш героический, улыбаюсь Резвану, как-то для меня знаки оставил, раненого как мог перевязал, ветку-то явно он сломал, так, и кровь на листьях и траве не убрана, совершенно ж на него не похоже, он повар и чистоту где можно и нельзя блюдет, наверняка что-то наплел залетным, что он такой же правоверный муслим, как и они, вот его и не тронули толком, так было, так-так, Раис, кивает, они, Раис, начальник, председатель, Тюркск, погоди, уважаемый, и до тебя дойдем, всех опросим, кто что и как видел, кто где стоял и прочее, среди нас тут ментов и сыщиков нет, а знать полную картину необходимо. Мало ли кто еще в гости заявится, незваный гость, он хуже всего, для всех нас, потому как татары и узбеки, да-да, это вы, вот они тут сидят, чай-кофе вместе пьем из одного котла, а враги наши общие теперь в земле навсегда упокоены, и впредь так будет, к добрым людям, с добром, а чужих нам здесь не надо, все с этим согласны, спасибо, что понимаете, тогда продолжу. Полно тут людей на островах, разных, и хороших, и плохих, все-все наружу вылезает, что там на земле копилось, считайте на каждом острове, что побольше, люди непременно есть, ну или через один, не суть, и эти нежданчики, только самые первые из них, потому и учимся на своих и чужих ошибках, чтобы такого впредь не допустить, и знаки на берегу будем впредь оставлять и следы всякие понимать, всему этому учиться придется, всем, кивают согласно, и баба и фая, ребятам потом переведем, основное, продолжаю дальше, так вот, если что, сразу двигаться резко они не смогут, дабы их еще чаем постоянно поил, а они крепко курнули и отяжелели, так, снова кивают. Тем временем Резвана бы им за спину с котелком зашел и выразительно на главного показывает, мол, я им займусь, не беспокойся. А когда он кипятком ему в глаза плеснул, тут уж ничего другого и не оставалось, как и самому на молодого броситься. Ну и приложил. По-мирному бы договориться не вышло, такие только силу признают. Отвернешься, а они напакостят. Не по пути нам с ними. И ты, Фая, здорово помогла, отвлекая внимание на себя. Что ты им говорила-то хоть? Даже интересно, да все подряд, что знала, то и говорила, отчего-то засмущалась наша доктор, про то, что мне самой раненого надо осмотреть срочно, о милосердии и всепрощении, да не помню я, не понимала я, что происходит, как услышала твои слова, что враги они и мне их отвлечь надо, так само откуда-то пришло, вот сейчас бы и не нашла тех слов, а сейчас и не надо, смеемся вместе с детком, все уже позади, они хорошие люди в земле, а мы живы. Прижал ее к себе, погладил, а с кулинаром нашим ладонями хлопнулись, как бы закрепляя договор. Не восточный это обычай, там по-другому все, но вот здесь и сейчас к месту пришлось. Потом и его расспросил, и Луку. Оказалось, что наши незваные гости, пакистанцы оба, один, что постарше, городской Белуч Мубарак из тамошнего города Квита, какая-то мелкая чиновничья сошка из земельного департамента. Второй, что моложе, именем Муса из какого-то пуштунского племени, совсем дикий. Оказались они, по их словам, в незнакомом месте, по воле Аллаха, он же им и верблюда педального подогнал, на берегу нашли, на второй день они и отправились. Про то, что тут не меньше трех в группу собираются и зато бонус дают, не знали. Понятно, Мубарак старший, он и пуштуна неграмотного понимал, и как-то заставил на велосипед сесть, тот вообще никогда моря не видел, боялся его, да и плавать не умел. Вообще на урду, одном из языков народов Пакистана, название их страны звучит как «Земля чистых». Вот они и решили вокруг чистоту наводить, расовую и религиозную. Кое-как добрались до соседнего острова, причалили. Там двое взрослых, австралийский абориген Буриган и белая женщина из Перта Шейла. Там их встретили хорошо, обрадовались, накормили. Как-то сумели переговорить, что-то по-английски Мубарак знал. Аборигена пожилого запугали, жестоко избили, женщину многократно, ну понятно. На следующий день вот Лука там появился. Душманы его с собой зачем-то решили взять. Может от того, что полегче других, или еще зачем-то, сейчас уже непонятно. Плиту терминальную у австралийцев отбирать не стали, сказали, что еще обязательно туда вернутся, и те будут подчиняться им, работать на них и заказывать только то, что те разрешат.